Глава 48. Весьма удачно Виталика решили отправить в командировку на 2 недели. Как раз у меня будет время разобраться с судьбой животного, да и со своей тоже. Он должен был уехать рано утром, и ругаться по поводу кота у него времени не было. Лишь брезгливо смотрел в сторону Пушистика и фыркал. «Ну и зачем она тебе нужна, такая плешивая? И блохастая наверняка. Притащила в квартиру с помойки. Додумалась!» «Жалко!» Подняла глаза на него, продолжая чесать испуганную от смены места малышку за ушком. «Маленькая ведь. Погибнет. Да и черт бы с ней! Всем все равно не выжить. Естественный отбор!» Глянула на него недовольно. «Злой ты! Разве можно так говорить о живом существе?» «Да это ты странная, блаженная порой». «Отстань», — нахмурилась я. «Когда вернусь, кошака быть не должно, ясно?» — сказал он после моего рассказа о планах на котенка. «Ты ведь знаешь, что я терпеть их не могу». «Сложно сейчас найти, что ты вообще любишь». Пробурчала себе под нос, но парень услышал, и понеслось. Очередная ссора на пустом месте. Как мне все это надоело. Муж уезжает, и я этому рада. Даже секс не спасает больше эти отношения. Близости у нас нет уже давно. Просто не хочу его, и все. Пропало желание. Все мысли лишь о Вадиме. Он хотел отравить меня собой, и у него это вышло феноменально. Да уж, не думала, что мое замужество будет вот таким. Мечтала, как и все, один раз и на всю жизнь. Но не всегда мечтам суждено сбываться. Видимо, мне по судьбе быть замужем не один раз. Виталий уехал, а я взяла на работе несколько выходных, чтобы приучить котенка к лотку и не оставлять маленькую проказницу одну дома. Отмыла ее, накормила досыта. К тому же ей требовался ветеринар. Выяснились некоторые проблемы с желудком и кишечником. Еще совсем маленькая киса питалась чем попало, в том числе и пропавшим, и теперь она явно больна. Но я не смогу ее бросить. Отдам деньги за лечение, но спасу зверушку. «Привет, как проходит выходной?» — написал Вадим. «Ни дня без сообщений, звонков и пару слов о том, как мои дела. Ему хочется знать о моей жизни все, а мне вот рассказывать вовсе не хочется некоторые подробности. Но рано или поздно мне придется это сделать. Привет. Пытаюсь понять, в какую клинику лучше отвезти котенка, ответила я. Какого котенка? У вас же нет питомцев. Удивился Вадим. Уже есть. Поможешь отвезти ее? Если ты не на работе, конечно. Сегодня в ночь. Через полчаса буду, ответил парень. Отложила телефон и нервно закусила нижнюю губу. Неудобно вышло. Пока будет со мной таскаться, спасая кота, не поспит перед сменой. Но уговаривать его не ехать бесполезно. Сказал, приедет, значит, приедет. Ровно через полчаса я уже открывала ему дверь. Пунктуальный, однако. «Привет», — улыбнулась я. «Спасибо, что не отказал». «Алина», — засмеялся снисходительно он, разуваясь в коридоре. «Ты же знаешь, что даже если бы тебе приспичило отвезти слона или крокодила, я бы согласился помочь». «Но, слава богам, возле нашего магазина водятся только коты и собаки», — отозвалась я. «Ты прямо возле магазина подобрала кота?» — поднял Вадим брови вверх. «Сейчас еще один начитает за это и скажет, какая я идиотка, что так делаю». «Да», — ответила я. «Где же она есть? Кис-кис, пора к доктору». Кошка испугалась грубого низкого голоса мужчины и спряталась. Пока вместе лазили и искали ее под диваном и креслом, Вадим не переставал удивляться. «Ты самая удивительная девушка из тех, что я встречал. Взять уличного котенка и лечить его. На это способны только люди с очень большим сердцем». «И ты не считаешь меня при этом дурой?» — задала вопрос я. «Дурой?» — переспросил он. «Разве доброта и сострадание — признак глупости?» Уставилась на него. Вадим говорил серьезно. Вспомнила реакцию на этого же котенка моего мужа. А он вот посчитал меня малохольной с подобными побуждениями. Какие же они разные. Совсем разные. «Вот она!» — воскликнула я и открыла дверцу небольшой тумбочки под телевизором. «Ты что там спряталась? Блин, что ты наделала, кошка?» Вытащила котенка и вгляделась в пятно на нашем свидетельстве о браке. Проблемы с кошкиным кишечником в деле. «А что такое?» «Она наделала на свидетельство о браке!» Угрюм отозвалась я и пошла за тряпкой. В спину мне несся смех Вадима. «Я же говорил, что ваш брак — полное дерьмо. Даже киса вон согласна. Иди сюда, хорошая. Я куплю тебе большую пачку вискас». Вадим взял на руки серый комок и поцеловал кошку в мордочку. Хоть кому-то в этом доме весело. Действительно, шикарный повод для радости. А нам это свидетельство еще внести в ЗАГС. Оттереть документы, привести его в порядок без следов, явно понятно чего, у меня так и не вышло. Ладно, поехали. Убрала розовую бумажку подальше. Взяла приготовленный заранее маленький пледик, вдруг кисе вздумается царапаться, и завернула в него котенка. «Да, все верно», — сказал ветеринар, осматривая котенка. «Состояние кошки довольно плохое. Она ведь маленькая еще. Ей бы молоко да мягкое мясо. Она объедки ела, да?» Серая малявка коротко мявкнула в ответ. «Привезли бы позже и уже бы не спасли. Загубила бы себе тракт окончательно. Сейчас я сделаю ей несколько уколов и далее повозите ее сюда. Нужен курс лекарств. Назначим диету, но даже так нет гарантии, что кошка будет жить долго. Однако при правильном уходе и питании поживет. «Вы уверены, что готовы в это ввязаться?» Поднял глаза на меня ветеринар. «Это ведь деньги и время. Не бросите на полпути?» «Нет. Я буду ее лечить. И вылечу», — ответила твердо. «Что ж, похвально», — улыбнулся мужчина. «Редко, когда встретишь такое милосердие к уличному животному. Повезло вам с женой». На последних словах он подмигнул Вадиму. Доктор для зверей увидел на моей руке обручальное кольцо и подумал, что мы супруги. «Она замечательная у меня», — тут же ответил он. «Вот засранец, но поговорим об этом позже». Тоже лишь вежливо улыбнулась в ответ. Дома Вадим снова поднялся в квартиру вместе со мной. Села на диван с котенком, который от испуга дрожал и вдруг расплакалась. Так жалко ее стало. «Ну, ты чего, Алинка?» Сел он рядом со мной и обнял за плечи. «Все же обошлось». «Она такая маленькая, уже болеет», — говорила сквозь слезы. «За что ей такое? Она ведь не виновата ни в чем». «Ни за что. Просто таков наш мир. Он всегда был несправедливым. Выживает сильнейший». «Естественный отбор?» «Именно. Только ты забываешь, что твоя киса больше не одна. Кстати, давай имя дадим. Что у нас все кошка да кошка?» «Я не знаю, какое. Я же думала отдать ее и хотела, чтобы хозяева придумали кличку сами». «Сначала ее нужно вылечить. Не будет же она все это время жить без имени». «Ну да. Может, мышка? Маленькая, серая». «Пусть будет мышка. Эй, мыша, ты слышишь? Ты не одна». Погладил ее ласково Вадим. «Теперь у тебя есть Алина. Она будет твоей защитницей. А у Алины есть Вадим, и он будет защищать вас обеих. Мы тебя вылечим, а потом Вадим решит все проблемы Алины, чтоб больше никогда не рыдала». Он говорил все это кошке, а я даже переставала плакать. Так приятно было слышать его слова. и почему я всегда была уверена, что не нужна ему со своими передрягами. «Вадик», — сказала я тихо, мягко коснувшись его плеча. Синие глаза встретились с моими. Он отпустил кошку, сняв с моих коленей, и притянул меня к себе ближе. Целовал солёные от слез губы, впиваясь в кожу под футболкой, куда уже проникли мужские пальцы. Я прекрасно понимала, что сейчас мы сорвемся в пропасть раз и навсегда. Но мне было уже на все плевать.